и приказал временно взять мальчика к себе в помощники. «Откорми его там хорошенько, Никифорович, чтоб через 2 недели я не видел этих украшений», — сказал капитан, указывая на торчащие лопатки Леньки. Круглолицый, румяный, как на картинке, кок подмигнул мальчику. «Подправим, это дело в наших руках». Леньке показали койку, где он будет спать, выдали постельное белье, научили заправлять одеяло. Обо всем этом, захлебываясь от восторга, мальчик рассказал Динке. «И про тебя, капитан, спрашивал. Чего, говорит, не пришла? Славная, говорит, у тебя подружка», — с гордостью добавил он. Пароход «Надежда» уже принял груз и готовился к отплытию в 6 часов вечера. «Еще не скоро. Все матросы на берегу. Я Васю видел, он с артелью в чайной обедал. Садись, — говорит, — с нами. Но я только воблу купил и ушел. Давай сходим еще на баштан. Я ребятам напоследок арбузов натаскаю», — предложил Ленька. Они пошли на баштан. День был солнечный. Над головой кружились белые пушинки, желтые и красные листья делали все вокруг нарядным, праздничным. В пожелтевшей траве доцветали поблекшие васильки и ромашки. Динка шла, крепко держась за руку своего товарища. Ленька был лихорадочно весел, все время вспоминал капитана, и оба они, не чувствуя приближающейся разлуки, болтали о пустяках. «Запад гаснет вдали бледно-розовой!» — бойко запевала Динка. «Небо звезды усеяли чистые!» — звонким мальчишеским голосом подтягивал Ленька и, прерывая себя, говорил: «Эх, и сапожки привезу тебе, красные, с серебряными подковками, софьяновые. Вот поставь ногу на мою ладонь, я длину смерю». Он опустился на корточки, положил на траву руку с растопыренными пальцами. Динка поставила на его ладонь свою пыльную босую ногу и весело наказала: «Самые красненькие привези». «Что ни на есть красный», — подтвердил Ленька. «И с подковками», — сказала Динка. «Это уж обязательно», — кивнул головой Ленька. На баштане мальчишки встретили их весело, угостили лучшим арбузом. Трошка и Минька были тут же. Ребята уже знали от них, что Ленька теперь станет матросом, и обращались с ним почтительно. «В кругосветное не пойдешь?» — спрашивал рыжий веснущатый Васька, подмигивая одним глазом. «Может, и пойду. А сейчас в Казань плывем», — важно ответил Ленька, подтягивая свои заплатанные штаны и подбрасывая вверх подаренный Динкой перламутровый ножичек. «Это известно. Сначала в Казань, по Волге, а там, глядишь, и по океану», — соглашались ребята. «А что, капитан твой, по морде бьет, аль нет?» — спрашивал черненький мальчик, похожий на испуганную птицу. «Ну да, такого капитана по всей России поискать так не сыщешь. Он своих матросов и пальцем не тронет», — хвастался Ленька. «Ну а как внутри парохода, машины и прочее, глядел ты?» — завистливо спрашивали мальчишки, которым никогда не удавалось пробраться внутрь парохода. Ленька начал рассказывать. Мальчишки слушали, раскрыв рты и вставляя свои замечания. А Динка, восседая среди них, молча с уважением глядела на Леньку. Трошка и Минька, чувствуя себя более близкими приятелями будущего матроса, старались держаться поближе к нему и Динке. «Он пошел тот раз к капитану, а мы с пристани глядели», — вставлял Минька. А Трошка, улыбаясь во всю ширь своего круглого румяного лица, указывал пальцем на Динку. «Она тоже с ним на пароход ходила». Насладившись беседой о дальних и ближних плаваниях, припомнив вычитанные из книг и прослышанные где-то страшные истории про морских пиратов, мальчишки вспомнили про баштан. «Хош, сейчас накрадем тебе арбузов на дорогу», — предложил Леньке веснущатый паренек. «Куда я на пароход с арбузами пойду?» — усмехнулся Ленька. «В плавание да с арбузами! Сообразил тоже!» — смеясь, подхватили мальчишки. «Там он и так сыт будет. «Матросский харч завсегда хороший», — сказал Минька.